Часть первая. Зверь. Глава первая, в которой мы познакомимся с капитаном Зверевым и узнаем о его своеобразных отношениях с представительницами прекрасного пола и с руководством. Крупный нос, толстые губы, глубоко посаженные глаза. Никто на свете не назвал бы Пашу Зверева красавцем, однако тяжелый, точно надгробная плита, взгляд, выгнутые коромыслом брови и чуть выставленная вперед мощная челюсть, которые порой заставляли его собеседников-мужчин чувствовать себя неуютно, для большинства женщин были точно магнит для канцелярских скрепок. Зверев редко надевал форму и обычно одевался как герой иностранных кинолент. На службу он обычно носил пиджак с накладными карманами цвета кофе с молоком, широкие брюки и белую рубашку, которую дополнял темный галстук, завязанный виндзорским узлом. Сапог, который носили большинство его современников в послевоенные годы, он тоже не признавал, предпочитая им ботинки из толстой поросячьей кожи. Однако, если Паша Зверев одевался и выглядел как настоящий лондонский денди, манеры его не всегда соответствовали его облачению. Временами он был хамоват и даже откровенно груб, частенько распускал руки, причем не только тогда, когда имел дело с преступниками. Эта особенность Паши Зверева, разумеется, никак не способствовала его продвижению по служебной лестнице. Однако его это заботило мало. Как-то раз при задержании Павел Васильевич получил ножевое ранение в лицо. Шрам спустя какое-то время исчез, но лезвие повредило лицевой нерв, и с тех пор правая щека Зверева временами подергивалась. Также из-за этого ранения Зверев, разговаривая, слегка поворачивал голову и смотрел на собеседника или собеседницу искоса, словно изучая собеседника. Возможно, именно из-за этой особенности его поведения некоторые женщины, увидев Зверева впервые, тут же начинали чувствовать себя напряженно, а в итоге надолго теряли сон и покой. Короче говоря, приятели называли Павла Васильевича Зверем из-за его фамилии, недруги — из-за его жесткой манеры общения. Что же касается женщин, то большинство из них считали этого грубияна зверем, очаровательным и чертовски милым. Когда посыльный, поднявшись на третий этаж дома номер 5 по улице Гоголя, принялся усердно барабанить в дверь, Павел Васильевич еще нежился в постели. Была пятница, часы показывали 21:30, а Зверев приходил на работу вовремя только по вторникам, когда его старый друг и непосредственный начальник, подполковник Корнев, проводил еженедельные совещания с начальниками отделов. Однушка с кухней и санузлом, где обитал Паша Зверев, была получена им сразу после войны. Квартира была маленькой, но выглядела довольно уютной. Здесь было все необходимое. Прочный стильный диван, шкаф, полностью забитый книгами, и комод, на котором стояли новенький патефон, и настольные часы из дерева с латунной фурнитурой и маятником. Стены были увешаны картинами, на подоконнике стояли горшки с цветами. Впервые оказавшись здесь, незнающий человек никогда бы не подумал, что это квартира убежденного холостяка. Услышав стук, Зверев встал, на ходу заглянул в ванную и увидел там полуобнаженную Зиночку. На женщине были лишь кружевные трусики и бюстгальтер. Она стояла перед зеркалом и, что-то тихо напевая, расчесывала волосы. На Зверева Зиночка даже не посмотрела. Тот почесал подбородок, покачал головой и не спеша направился к двери. — Чего так грохочешь? Жить надоело? Резко распахнув дверь, прорычал Зверев молотящему дверь посыльному. — Никак нет. Велено явиться. — Велено? Словечко-то какое. Зверев потянулся и протер глаза. — Кем это велено? Подполковник Корнев приказал. Сказал, что срочно. Зверев зевнул и бегло оглядел незваного гостя. Высокий, фуражка на бок, ремни портупеи ослаблены. «Эх, видел бы тебя наш Степка!» — подумал Зверев, глядя на парня. «Не помню этого субъекта, видать, новенький». «Все?» Зверев почесал подбородок и попытался закрыть дверь. Посыльный, совсем осмелев, тут же сунул в дверной проем ногу, вытянул шею и посмотрел вниз. У самого порога на плетеном коврике стояли лакированные женские туфли. Тут же рядом на тумбочке красовалась изящная соломенная шляпка с бежевым бантом. Посыльный, понимающе, хмыкнул. «Бурная ночка, товарищ капитан?» «А ты, я вижу, любопытный». «В нашей работе без этого нельзя, сами же знаете». Сержант сдвинул на затылок фуражку. «Откель же ты такой прыткий, детинушка?» Сержант не растерялся и ответил в том же стиле. «Так ведомо, откель, из управления». «Понял я, что из управления. Подразделение какое?» «Так из дежурной части мы. Вот оно как». Зверев снова почесал подбородок. Сержант насторожился. «Копыта убери», — прошептал Зверев и слегка подался вперед. «Так вы едете или нет?» Парень чуть отступил, но ноги из прохода не убрал. «Сейчас соберусь и приеду». «Так я вас подожду?» «А на кой ляд ты мне сдался?» Зверев снова зевнул. «Так я ж на машине». «Вот оно как». Корневу так приспичило, что он даже машину выделил. «Звать-то тебя как, Чадушка?» «Не такое уж и Чадушка. Четверть века на дысь разменял. А звать-то тебя как?» Сержант продолжил в том же ключе. «Зовусь я младшим сержантом Костиным. Честь имею, товарищ капитан. Костин Вениамин Петрович». «Венечка, значит». Брови парня выгнулись. «Не Венечка, а Вениамин». «Ах, вон оно что! Наглый, но гордый. Запомни, паря, если прикажу, будешь не только Венечкой, но и Веником. Это мы еще поглядим», — обиженно буркнул сержант. «Ладно, жди». Зверев захлопнул дверь и крикнул все еще сидевшей перед зеркалом Зиночке. «Визит окончен, солнце мое, проваливай. Меня начальство вызывает». Зиночка, давно уже привычная к подобным выходкам Зверева, все же принялась голосить. «Что значит проваливай? Не видишь, мне нужно привести себя в порядок. Мне нужно еще как минимум полчаса». «У тебя 5 минут. Если не уложишься, будешь приводить себя в порядок на лестничной площадке. И, кстати, мне самому нужна ванная, так что ступай в комнату и продолжай свой туалет там». Зверев ухватил женщину за плечи, чмокнул в темечко, Зиночка была невысокого роста, и, отстранив в сторону, вошел в ванну. «Что? Ах ты! Мерзавец! Хам! Со мной еще никто так не поступал! Сволочь! Какая же ты сволочь, Зверев! Ноги моей у тебя больше не будет!» — доносилось из-за двери, когда Зверев включил воду. Кабинет начальника милиции был не просто просторным, он был огромным. Посредине стоял дубовый стол с витиеватыми ручками. На столе, помимо настольной лампы, печатной машинки и телефона, лежал лишь уголовный кодекс и фотография темноволосой женщины с 2 детьми. На одной из стен висела карта СССР. У другой, как раз под портретом Сталина, стоял небольшой кожаный диван красного дерева. Над дверью висели массивные часы. Корнев сидел за столом, уткнувшись в бумаге. Войдя в кабинет, Зверев вместо более уместного «здравия желаю» буркнул лишь короткое «привет» и развалился на диване. «Есть хочу, аж скулы сводит. У тебя там кусочка сала не завалялось?» «А тебя что же, краля твоя совсем не кормит?» Зверев ухмыльнулся. «Вот же засранец, уже успел настучать. Ты это о чем?» «Да о твоем посыльном. Вениамином Петровичем себя величает». «Чего?» «Костин. Точно. Костин его фамилия. Любопытный такой гад. Всюду нос сует, а сам сразу же... Зверев постучал по подлокотнику. «Ты про того парня, которого за тобой отправили? Он-то тут при чем?» «Ничего он мне не докладывал», — хмуро ответил Корнев. «А если не он доложил, то кто?» — не унимался Зверев. «Да никто! Я ж тебя сколько лет знаю! Если ты спишь до обеда, значит, опять бабу к себе приводил. Тут и докладчиков никаких не требуется». «Вон как значит!» Зверев тоже жил в собственной отдельной квартире, но, в отличие от Корнева, его постель постоянно кем-то подогревалась. «Так ты дашь пожрать или нет?» «Обойдешься. Да и нет у меня ничего». «С каких таких пор?» «А с таких! Хватит уже в кабинете тараканов разводить». «Ну ты и жлобяра». «Раз так, тогда говори быстрее, чего звал, да я обедать пойду». Корнев отложил в сторону лежащее перед ним дело, достал из кармана платок и, вытерев лоб, заговорил. «Ты слышал когда-нибудь о крестовском душегубе?» Зверев достал из наружного кармана зубочистку и принялся вычищать грязь из-под ногтей. «Слышал. И что? Ты же сам мне про него рассказывал и не раз». «В самом деле?» Корнев встал, подошел к окну и снова принялся ощупывать собственные карманы. «Если хочешь курить, то меня не проси», — небрежно бросил Зверев. «Сам же сказал, что завязал. Значит, будь мужиком и терпи». «А ты не оборзел?» — все-таки не выдержал Корнев, но тут же сник и вернулся на свое прежнее место. «Табак курить, здоровье губить!» — нравоучительным тоном продекламировал Зверев. «Сам же сказал, что медики строго-настрого запретили тебе притрагиваться к папиросам из-за твоей разбушевавшейся язвы». «Плевал я на язву!» — со злостью процедил Корнев. «Я Нине обещал, когда она меня на фронт провожала, что когда кончится война, брошу. Вот оно что! А раньше ты мне этого не говорил. Но ведь пепельница у тебя есть? Я это точно знаю!» Зверев вынул из внутреннего кармана пиджака портсигар, закинул в рот папиросу и чиркнул спичкой. «Где она, кстати?» «Ну ты и сволочь, Зверев!» — процедил Корнев и распахнул окно. «Мне все такое говорят!» — усмехнувшись, заявил Зверев и выпустил ртом несколько дымных колец. «Так мне что, на пол стряхивать?» Корнев подошел к столу, открыл ящик и поставил на стол небольшую хрустальную пепельницу. «Держи, мерзавец, ты у нас хуже фашиста!» Зверев поднялся, ухватил один из стульев, стоявших у стены, и пересел за стол. «Напрасно ты так. Забота о твоем здоровье не входит в мои обязанности, но как друг я обязан тебя сдерживать». Зверев снова выпустил колечко дыма. «Так чего звал-то? Говори быстрее про своего душегуба, а то у меня своих дел по уши». Корнев снова уселся за стол и принялся барабанить пальцами по столешнице. «Может, я тебе это все уже и рассказывал», — возбужденно продолжил Корнев. «Но не грех будет и повторить. Крестовским душегубом называли заместителя начальника зондеркоманды СС 11Д Дитриха Фишера. Этот мерзавец повинен в гибели сотен невинных людей. Начальником зондеркоманды был некто Хьюго Зиверс. Он проводил опыты над людьми и даже получил патент на изобретение какой-то дряни, который смазывал губы детям, и они мгновенно умирали. Помимо всего прочего, в 43-м проводил он массовые казни в концентрационном лагере в местечке Кресты, у нас под Псковом. В 45-м Зиверс был захвачен американцами. Узнав о том, что будет передан русским, покончил с собой в камере, использовав свой препарат, секрет изготовления которого унес с собой в могилу. Фишер же, после освобождения нашими Пскова, исчез из поля зрения органов. Ныне разыскивается как военный преступник. Зверев загасил окурок о пепельницу и вставил. «Я слышал, что этот Фишер тоже не был паинькой». «Все верно. Дитрих Фишер, правая рука Зиверса. оберштурмфюрер СС. Не только отправлял людей в газовые камеры, но еще и издевался над ними перед тем, как умертвить», — дополнил Корнев. «Все ясно. И что же ты мне жаждешь сообщить? Этот мерзавец где-то объявился?» Корнев снова вскочил и принялся, размахивая руками, ходить туда-сюда. «Сегодня в сквере на площади жертв революции, на глазах у нескольких свидетелей, один старик набросился на проходящего мимо милиционера. Завязалась потасовка, после чего у старичка стало плохо с сердцем, и он упал замертво. А что милиционер? Оставил старика умирать и скрылся. А старика точно не грохнули? Все признаки указывают на остановку сердца, но результатов экспертизы пока еще нет». Зверев почесал подбородок, уселся на стул и закурил новую папиросу. Лица милиционера, конечно же, никто не разглядел. «Какой же ты догадливый! Свидетелей пятеро. Четверо из них — женщины. Две ни черта не смыслят в знаках различия. Третья говорит, что это был старшина. Четвертая вообще называет его капитаном. Запомнили только форму». Корнев хлопнул ладонью по столу, в отчаянии закусил губу. Зверев спросил: «А мужчина? Ты сказал, что был пятый свидетель, и это была не женщина». «Студент строительного института. У парня проблемы со зрением, и он, когда начался весь переполох, как назло уронил очки». «Я все понял. Но при чем здесь Фишер?» «А при том, хоть этот студент и слепой, но со слухом у него все в порядке. Он один раз слышал все то, что выкрикивал умерший старикан. Тот называл нашего таинственного милиционера убийцей и несколько раз повторил фразу «крестовский душегуб». А в госбезопасности что по этому поводу говорят? Я не хочу, чтобы они лезли в это дело. Да и что мы им предъявим? Старик по всем признакам умер собственной смертью. То, что милиционер не оказал помощи пострадавшему, их вряд ли заинтересует, а мы наживем себе проблемы. Только то, что наш слепой студент что-то там эдакое услышал, и все. Я хочу сам во всем разобраться, не привлекая лишних глаз и ушей. Поэтому я хочу, чтобы ты оставил все дела и занялся поисками этого таинственного милиционера». Зверев помрачнел. Он прекрасно знал, что жена и два сына Корнева были казнены немцами в 43-м именно в крестах. У Степки с этим Фишером личные счеты, а значит, плевал он на всех, в том числе и на чекистов. Теперь не уймется, пока не достанет этого фрица. Догадка Зверева тут же подтвердилась. Корнев схватил Зверева за плечи. «Паша, может, все это и бред, но это мой единственный шанс поквитаться за Ниночку и ребят. У госбезопасности и без нашего Фишера забот хватает. У них сейчас одни лесные братья на уме. Лесные братья — вооруженные националистические формирования, действовавшие в 1940-1950-е годы на территории прибалтийских республик, а также в западных районах Псковской области. Найди его, слышишь? Прошу тебя, найди!» Зверев высвободился из объятий, кивнул и спросил: «То есть, если что?» Зверев чиркнул ногтем большого пальца по горлу. «Я на этом не настаиваю, хотя... Или ты к такому не готов?» «Перестань. Мне не важно, кто поймает Фишера, мы или МГБ». МГБ — Министерство государственной безопасности СССР. «Главное, чтобы Фишер понес заслуженное наказание». «Все ясно. Кто расследует дело?» «Шувалов. Он уже кое-что накопал, но с этого момента расследование должен возглавить ты». «Тьфу ты!» — Зверев покачал головой. «Ты хочешь, чтобы я вырывал кусок мяса из зубов бешеной собаки?» «Ты о чем?» — воскликнул Корнев. «Вообще-то Шувалов — лучший следователь в управлении. Зануда и брюзга. Этот вечно недовольный индюк всех, кроме себя, считает идиотами. Этот умник взвоет, когда такого, как я, поставят ему в начальники. Я же простой опер. Хочешь, чтобы я передал это дело другому следователю? Зверев отмахнулся. «Оставляй его! Не факт, что с другими мне будет легче. От Витьки я хотя бы знаю, что ждать». Корнев насторожился. «Ты только это, без своих штучек. Постарайся найти с ним общий язык, ну и поделикатней все сделай». «Деликатность — мое второе имя, Степа», — рассмеялся Зверев. «Ты же понимаешь». «Да уж». «Все сделаем в лучшем виде». «Тогда приступай. И еще раз прошу», — похлопав подполковника по плечу, Зверев прогундил. «Не переживай. Если наш душегуб вернулся в город, я его найду и сделаю все в лучшем виде». Когда Зверев вышел из кабинета, Корнев снова начал шарить по карманам, потом, опомнившись, воскликнул. «Я на это надеюсь. Знал бы ты, как надеюсь». Паша Зверев и Степа Корнев знали друг друга еще с малых лет, ведь они оба когда-то были воспитанниками сиротского приюта на Интернациональной. Степан осиротел еще в 7-м, когда ему стукнуло 4. Отец Павлика погиб в Первую мировую под Ровно, а в 18-м, когда Паше исполнилось 11, его мать умерла от тифа. Именно тогда паренек и попал в казенное учреждение на улице Интернациональной. С первых же дней пребывания в приюте Пашка Зверев, который, в отличие от большинства попавших в эти стены ребят, ни от кого не шугался, любил шутить, одним словом, вел себя дерзко и неподобающе. При этом он не признавал авторитетов и всегда держался особняком. За это трое старожилов как-то решили проучить строптивого новичка. Они окружили Пашу на мойке в столовой и предложили помыть за ними посуду. Паша отказался. Тогда один из ребят назвал его «басотой» и плюнул парню в лицо. Паша ударил обидчика кулаком в нос. Хлынула кровь. Мальчишка заорал, как сумасшедший. А двое его приятелей сбили Пашку с ног и принялись изо всех сил пинать бедолагу ногами. Прежде чем первый заводила пришел в себя и присоединился к приятелям, все это увидел зашедший на пищеблок Степа Корнев. Степан, который был гораздо старше дерущихся ребят и очень не любил несправедливость, это как же, трое на одного, бросился вперед и раскидал нападавших в стороны. Задиры тут же разбежались, а вот Пашу пришлось еще долго успокаивать. Весь грязный, в разорванной рубахе, он грязно ругался и грозил обидчикам неминуемой расправой. Чтобы успокоить разъяренного не на шутку паренька, Степан отвесил Пашке за трещину и строгим тоном велел привести себя в порядок. На удивление тот лишь сверкнул глазами, тут же притих, вытер капающую из носа кровь и направился к умывальнику. Когда, стуча зубами от холода, вода была ужасно холодной, Пашка принялся смывать текущую из носа кровь, Степан сказал: «Если будут снова доставать, обращайся». Громко шмыгнув окровавленным носом, Пашка хмыкнул. «Мы так-то сами с усами. Спасибо, конечно, но и без вас справимся». «Не сомневаюсь, но все-таки», — усмехнулся Степан. «Ладно, басота, бывай. Надумаешь, так обращайся». Пашка нахмурился, вспомнив недавнюю драку. «Вообще-то именно за басоту я тому рыжему в шнобель двинул». Степан покачал головой и спросил строго: «И что с того?» Пашка пожал плечами, потом улыбнулся уже беззлобно. «Не боись, тебя за это слово бить не стану». Степан рассмеялся. Пашка вслед за новым товарищем тоже улыбнулся. С тех пор Корнев стал для Паши Зверева единственным человеком, которого он хотя бы мало-мальски, но уважал и в шутку называл заступничком. После этого случая воспитатели детского дома на Интернациональной столкнулись с одной маленькой проблемой. Павлик Зверев отловил своих обидчиков поодиночке и так их отделал, что двое из них попали в больницу, а третий едва не лишился глаза, и ему пришлось зашивать веко. В то время бить детей уже было запрещено, поэтому Пашку просто пропесочили на общем собрании и исключили из пионеров. Паша не особенно опечалился случившимся, и с тех самых пор его стали называть зверем уже не только из-за фамилии. После детдома Зверев вслед за Степаном Корневым поступил в Томскую школу милиции. В органах они сдружились еще больше, вместе раскрыли несколько по-настоящему крупных дел. Потом началась война. Два бывших приятеля детдомовца после нападения Германии на СССР почти сразу же написали заявление и ушли на фронт. Однако воевали они на разных направлениях и по-разному. Корнев начал войну на Северо-Западном, прошел всю войну, которую закончил в должности командира батальона, трижды был ранен и вернулся домой кавалером двух орденов. Только тут он узнал, что его жена и двое сыновей были казнены в немецком концлагере еще в 42-м. Зверев воевал на юге, где командовал пехотным взводом в ходе первой обороны Ростова. Получив легкое ранение в плечо, он попал в госпиталь и тут же угодил в неприятную историю. Случилась потасовка, и было серьезное разбирательство. В протоколе допроса было сказано, что Зверев вероломно напал на подполковника, политрука дивизии, и сломал ему руку. В расследовании это не фигурировало, но истинной причиной конфликта стало то, что подполковник застукал в объятиях Зверева одну из своих так называемых «полевых жен». Зеленоглазая медсестра, обслуживавшая палату, в которой лечился Зверев, тут же привлекла внимание беспокойного пациента. Зверев в первую же ночь пребывания на лечении сбежал и умудрился где-то добыть цветов, а ведь дело было в ноябре. Вручив девушке букет, Зверев начал с медсестрой оживленную беседу и вскоре очутился с ней в подсобке. В это самое время в госпиталь заявился слегка подвыпивший политрук, которому зеленоглазая красавица-медсестра, как выяснилось позднее, уже довольно долгое время периодически грела койку. Когда разъяренный политрук ворвался в подсобку и увидел творившееся там безобразие, он начал орать и вцепился в горло Звереву, нисколько не опасаясь последствий. Звереву грозил штрафбат, но началось очередное наступление, дело пустили на самотек. Подполковника отчитали, медсестру перевели в другой госпиталь, а Зверева экстренно выписали, после чего тут же перевели на другой фронт. Закончил Зверев войну в должности командира взвода разведки. Получив за свои заслуги парочку медалей, Стема возвратился в свой родной город Псков, вернулся в органы, где уже был и Степка Корнев. В отличие от своего беспечного приятеля, который не пропускал ни одной юбки, Степан Ефимович Корнев после смерти жены и детей совсем не общался с женщинами. Погрузившись в свое горе, он полностью ушел в работу. Некогда зеленоглазый красавец, симпатяга и весельчак, за пару лет Корнев поправился и обрюзг. Он так и не мог забыть свою Ниночку и ребят, и в душе то и дело корил Пашку Зверя за его распутную натуру. На фронте, закалившись в боях, Степан Ефимович несколько утратил свою былую оперативную хватку, зато стал настоящим солдафоном и умел практически любого поставить на место или осадить. Корнев рвался вверх и стремился преуспеть на службе. Зверев же, напротив, жил одним днем и брал от жизни все, что только мог. Может быть, именно поэтому Зверев так и остался простым опером, а Степка Корнев пошел вверх по карьерной лестнице и вскоре занял пост начальника милиции. Получив подполковника, Корнев знал, что это не предел, и по-прежнему изо всех сил стремился вверх. Он держал всю псковскую милицию в железном кулаке, поэтому в управлении его боялись все. Все, кроме зверя.